Жаль. Хань Сюйнай посмотрела на далекого трехглазого пламенного тигра, как на маленького взрослого, и раскритиковала его. Твоя родословная нечиста. За всю твою жизнь, ты сможешь подняться только до 9-го уровня стадии посвящения пустоты, тебе будет сложно подняться выше. Слова Хань Сюйнай взбесили трехглазого пламенного тигра. Рев. Трехглазый пламенный тигр покачал головой, которая больше походила на небольшой холм, а его огромные глаза, походившие на два шара горящего огня, сейчас пристально смотрели на Хань Сюйнай. Что, большой парень, сердится? Хань Сюйнай хихикнула, будто не принимала большого парня всерьез. Рев. Мгновенно, трехглазый пламенный тигр разъярился и, громко взревев, направился прямо к ней. Прямо в этот момент Дуань Линтянь почувствовал, как палящая аура атакует его лицо, в результате чего он сразу помрачнел. Другие молодые гении, включая Мо Сюаня, тоже побледнели. Именно в этот момент нежная, но огромная сила унесла Дуань Линтяня и остальных в сторону. Это сделал именно король Юн. Дуань Линтянь почувствовал, будто путешествует в пространстве, и когда он пришел в себя, то увидел, что Хань Сюйнай стояла напротив трехглазого пламенного тигра. Глава 592. Маленький дьявол. Сюйнай, увидев такую пугающую сцену, Дуань Линтяня побледнел и тут же воскликнул. У него совершенно не было времени, чтобы думать, почему король Юн отстранил всех, но все же не переместил Хань Сюйнай. Выражение лица Хань Сюйнай осталось неизменным, когда она стояла напротив трехглазого пламенного тигра, который, казалось, превратился в шар огня. В этот момент в небе над трехглазым пламенным тигром появились 12 силуэтов древних рогатых драконов, ясно говорящие о его культивации. 9-й уровень стадии посвящения пустоты. Мало того, наряду с пульсирующей первородной энергией на теле трехглазого пламенного тигра быстро материализовывалась огненно-красная энергия и безупречно сливалась с его первородной энергией. И в итоге все выглядело, будто на его теле горело яркое пламя. Между тем, еще 8 силуэтов древних рогатых драконов появились в небе. Концепция огня 8-го уровня. Прищурился Дуань Линтянь. Помимо того, что он является демоническим зверем 9-го уровня, этот трехглазый пламенный тигр также понял концепцию огня 8-го уровня. Рев. Трехглазый пламенный тигр набросился на Хань Сюйнай, и если его тело, которое было похоже на огромную гору, сравнить с телом Хань Сюйнай, они были просто на две противоположности. Если сравнивать, то разницу между Хань Сюйнай и трехглазым пламенным тигром можно было описать как разницу между человеком и муравьем. Король Юн не стал бы намеренно не спасать ее, верно? В этот момент подобные мысли появились в сердцах всех молодых гениев, включая Дуань Линтяня. Действие короля Юна по их спасению, но обделяя молодую девушку, была свыше их понимания, но следующая сцена полностью ошеломила Дуань Линтяня. Это, и не только Дуань Линтянь, у всех, кроме короля Юна, широко раскрылись глаза от шока. Небеса, что я только что видел? Хань Сюйнай неторопливо подняла руку нанесшегося на нее трехглазого пламенного тигра. Впоследствии, каждый присутствующий отчетливо увидел, как Хань Сюйнай слегка подпрыгнула, а ее белое запястье, которое походило на белый нефрит, медленно вытянулось из-под рукава и указало в сторону трехглазого пламенного тигра. Рев. Трехглазый пламенный тигр громко заревел, а затем открыл свою кровавую пасть, намереваясь живьем проглотить Хань Сюйнай. В этот момент Хань Сюйнай сделала еще один шаг. Ее изящная фигура опасно избежала кровавой пасти трехглазого пламенного тигра. Впоследствии она появилась между бровей тигра. Свист. Ее нежная рука сформировала ладонь, которая прижалась к месту между бровями пламенного тигра. В этот момент на ладони Хань Сюйнай возникла первородная энергия, прежде чем та сконденсировалась во вращающийся вихрь, от которого во все стороны хлынул свистящий ветер. Мгновенно Дуань Линтянь и другие почувствовали волну яростного ветра, и он дул с такой силой, что они едва могли твердо стоять на месте в воздухе, защищая свои тела первородной энергией. Какая сильная первородная энергия! Дуань Линтянь сузил глаза и шокированно смотрел на происходящее. Такая сильная первородная энергия была уже выше уровня стадии посвящения пустоты. Стадия толкования пустоты. Сердце Дуань Линтяня дернулось, и в то же время он судорожно старался поднять голову, намереваясь ясно увидеть общее количество силуэтов древних рогатых драконов, которые сформировались над Хань Сюйнай. Но, к сожалению, в следующий момент на него нахлынул порыв холода, и он на рефлексе вынужденно закрыл глаза. Когда Дуань Линтянь прищурился и с трудом открыл глаза, то увидел, что от вращающегося в руке Хань Сюина и вихря испускался этот сильный холод. В настоящее время нити чрезвычайно ужасающей ледяной ауры простирались от энергетических вихрей, и воздух вокруг Хань Сюина замораживался до такой степени, что почти перестал двигаться. «Большой парень, я знаю, что вы, трехглазые пламенные тигры, больше всего ненавидите воду и лед. Я позволю тебе ощутить, каково это – быть замороженным до состояния эскимо», – внезапно произнесла Хань Сюинай, и ее голос, который ранее походил на звуки иволги, теперь заставил всех почувствовать, как по их спинам пробежался холодок. Замороженным до состояния эскимо, когда сердце Дуань Линтяня дернулось, ладонь Хань Сюинай опустилась вниз, и она ударила прямо в место между бровями трехглазого пламенного тигра. Немедленно прокатилась ужасающая буря с ужасающей ледяной аурой внутри нее. Они были полностью заморожены ледяной аурой. Дуань Линтянь и остальные совершенно не могли ясно видеть, сколько силуэтов древних рогатых драконов появилось над Хань Сюинай. Когда эти облака и туман снова начали двигаться, фигуры Хань Сюинай и трехглазого пламенного тигра вновь появились перед глазами всех присутствующих. Но каждый смотрел перед собой ошарашенным взглядом, включая короля Юна. «Он действительно превратился в эскимо», – пробормотал Дуань Линтянь. Далекий трехглазый пламенный тигр полностью остановился. В настоящее время трехглазый пламенный тигр покрылся слоем льда, в результате чего он превратился в уникальную ледяную скульптуру, внутри которой постепенно рассеивалась первородная энергия трехглазого пламенного льва. Что касается концепции огня восьмого уровня, от нее ничего не осталось. Сейчас трехглазый пламенный тигр полностью застыл в воздухе, и его тело начало медленно падать. Свист. Прямо в этот момент, быстрая фигура мгновенно оказалась под телом трехглазого пламенного тигра и остановила его падение. В противном случае, с текущей высотой, на которой находился трехглазый пламенный тигр, если бы он упал на землю, он, несомненно, превратится бы в бесчисленные куски льда. Трехглазого пламенного тигра спас король Юн. В настоящее время король Юн смотрел на девушку в желтом с горькой улыбкой на лице. Молодая девушка, которая выглядела безобидной, не отличалась от дьявола в глазах короля Юна. «Сюиюнэ, мисс Сюинай, этот трехглазый пламенный тигр не хотел противостоять вам. Я надеюсь, что вы сможете проявить милосердие», – несколько беспомощно попросил король Юн. «ХМПФ». Хань Сюинай подняла голову и равнодушно посмотрела на замороженного трехглазого пламенного тигра и равнодушно сказала: «Кто попросил его съесть меня, дядя Красная Родинка? Если вы хотите спасти его, не стесняйтесь и отогрейте его. Я не буду останавливать тебя». Закончив, в ее глазах возникла хитрая улыбка. Как она где-то всех обманула. Выражение лица короля Юна изменилось, и он вздохнул. «Юная мисс Сюинай, пожалуйста, не шутите, вы заморозили его своей первородной энергией в сочетании с концепцией льда. Он уже слился со льдом. Если бы я насильно что-нибудь сделал с этим льдом, он бы умер вместе с ним». Красивое лицо Хань Сюинай застыло, и она заговорила с небольшим удивлением. «Дядя Красная Родинка, я никогда не ожидала, что вы тоже это знаешь. Дядя Красная Родинка, откуда ты узнал об этом? Насколько мне известно, концепция льда встречается очень редко». Когда он заметил, что Хан Сюинай намеренно меняет тему, король Юн беспомощно взглянул на далекого молодого человека в фиолетовых одеждах и сказал через передачу голоса: «Дуань Линтянь, пожалуйста, попроси мисс Сюинай освободить этого трехглазого пламенного тигра. Это трехглазый пламенный тигр, зверь-защитник нашей империи Черного Камня, и он оказывает особое влияние на нашу империю». Концепция льда юной мисс Сюинай действительно слишком сильна, учитывая силу трехглазого пламенного тигра, он умрет через полчаса. В конце голос короля Юна даже немного дрожал. «Концепция льда». Дуань Линтянь ахнул. Он и представить не мог, что Сюинай-най на самом деле поняла такую ужасающую концепцию. Можно сказать, что концепция льда являлась усовершенствованной версией концепции воды и стояла выше многочисленных концепций природы. С древних времен ходила поговорка: «Лед состоит из воды, но он холоднее, чем вода». Этот принцип лежал в основе ученика, превзошедшего учителя. «Сюинай». Дуань Линтянь посмотрел на Хань Сюинай. «Старший Линтянь, не волнуйся». Прежде чем Дуань Линтянь закончил, Хань Сюинай прервала его. Она, очевидно, догадалась, что он хотел ей сказать. Хитрость в глубине ее прекрасных глаз становилась еще плотнее. «Я не убью этого большого парня, разве он не понял этого? Я просто заморозила его на 15 минут и дала ему время, чтобы он пришел в себя и переосмыслил произошедшее. Посмотрим, осмелится ли он снова наглеть. В ее тоне содержалось легкое ребячество. 15 минут, услышав это, выражение лица Дуань Лин Тяня замерло, а затем он с жалостью посмотрел на превращенного в эскимо трехглазого пламенного тигра. Этот большой парень просто обидел этого маленького дьявола. Он просто обрек себя на страдания. Но сердце Дуань Лин Тяня все еще полнилось шоком. Никогда еще он не думал, что сила Хань Сюйнай была на самом деле настолько ужасающей. Ранее, из-за того, что облака и туман на горизонте были заморожены концепцией льда Сюйнай, Дуань Лин Тянь и другие не смогли разглядеть, сколько силуэтов древних рогатых драконов собралось над ней. Но даже тогда, Дуань Лин Тянь все равно четко осознал, что сила Хань Сюйнай находилась не ниже стадии толкования пустоты. Кроме того, она не была обычным боевым мастером стадии толкования пустоты. Подобное определялось из отношения к ней короля Юна. С самого начала он заметил, что король Юн чрезвычайно сильно боялся Сюйнай. В то время он думал, что Сюйнай рассказала ему о ее прошлом, и из-за этого тот так к ней относился. Но теперь Дуань Лин Тянь считал, что все не совсем так. Возможно, когда Сюйнай протянула ему руку перед сокровищницей, она показала ему свою ужасающую силу. Попытался догадаться Дуань Лин Тянь. Сюйнай не была бы на самом деле чрезвычайно старой фигурой, не так ли, Дуань? Лин Тянь взглянул на Хань Сюйнай и почувствовал, как у него по спине пробежал холод. Конечно, Дуань Лин Тянь только думал об этом, но не говорил вслух. Он не хотел, чтобы его превратили в эскимо, как и трехглазого пламенного тигра. Кроме того, это была лишь его собственная легкомысленная дикая догадка. Если Сюйнай действительно была фигурой, вроде Дева Небесной Горы, то как она могла обращаться к такому маленькому ребенку вроде него, как старший? Все его мысли не могли устоять перед фактами. Возможно, по определенным причинам внешность Сюйнай за последний год ни капли не изменилась. Догадывался он про себя. Но такое большое эскимо действительно редко можно увидеть во всем мире. Когда он вернулся к своим чувствам, Дуань Лин Тянь эмоционально вздохнул, глядя на превращенного в эскимо трехглазого пламенного тигра. 15 минут, король Юн с горькой улыбкой на лице смотрел на трехглазого пламенного тигра. Между тем, включая двух стариков позади короля Юна, все теперь смотрели на Хань Сюйнай с ужасом и удивлением. Они и представить не могли, что эта безобидная девушка 15-16 лет обладала таким ужасающим культивированием. Кроме того, она была маленьким дьяволом, которого они никак не могли оскорбить. Глава 593. Девятый уровень стадии абсолютной пустоты. Этот пареньон на самом деле знаком с такой ужасающей девушкой. Сули взглянул на Дуань Лин Тяня и, испытывая шок, качал головой. Первоначально он думал, что он сам испытал огромную удачу, встретившись со своим нынешним мастером. Но случай Дуань Лин Тяня был еще более удачливый. Он познакомился с 15 или 16 летней девушкой, которая обладала силой не ниже стадии толкования пустоты. С точки зрения случайной встречи, Дуань Лин Тянь превзошел его. Шипение-шипение, два маленьких питона высунули головы из-под рукава Дуань Лин Тяня, а их глаза непрерывно вращались, и они щелкали языками. Со стороны казалось, будто они приветствовали молодую девушку. Время в 15 минут прошло в мгновение ока. Но трехглазый пламенный тигр, несомненно, испытывал сильные мучения. Хотя трехглазый пламенный тигр был заморожен и не мог двигаться, Дуань Лин Тянь и остальные все еще могли видеть мерцающие нити ужаса в его широко раскрытых глазах. Юная мисс Сюйнай, прошло 15 минут. Спустя 15 минут, король Юн, который все еще держал трехглазого пламенного тигра, посмотрел на девушку, и на его лице плясала горькая улыбка беспомощности. Он был уверен, что трехглазый пламенный тигр никогда не подвергался такому наказанию за всю свою жизнь. Но он также был уверен, что даже если трехглазый пламенный тигр и понес это наказание, он никак не посмеет выразить свое к ней недовольство. Эта молодая девушка была совершенно не той, не тем существом, против которого он мог выступать. «Большой парень, хорошенько запомни, когда в будущем я буду говорить, ты сможешь только кивать и соглашаться. Если ты снова посмеешь мне перечить, то остерегайся, чтобы я снова не заморозила тебя до эскимо». Хань Сюйнай опустила взгляд на трехглазого пламенного тигра и продолжила спокойно стоять в воздухе. Щелк. Она просто щелкнула пальцем, и прямо в этот момент лед, который удерживал трехглазого пламенного тигра, мгновенно разлетелся на куски, превратился в туман, и на несколько секунд, покрыв собой небо, исчез. Ау-у-у. Когда трехглазый пламенный тигр освободился от льда, его похожее на гору тело начало слегка дрожать. Он перевел взгляд на Хан Сюэна, и в его вспыхнувших глазах возник ужас, исходивший прямо из сердца. Теперь, перед Хан Сюэном, трехглазый пламенный тигр выглядел как послушный маленький кот. Дуань Лин Тянь и остальные вздохнули с волнением, когда увидели эту сцену. В этом мире, где уважают сильных, проявив силу, ты мог управлять всем. Вначале, этот трехглазый пламенный тигр пришел в ярость от ее слов и хотел агрессивно проглотить ее, чтобы проявить свою гордость и достоинство. Но в конце концов, он попал в ее клетку, и она его мучила. Теперь он был убежден в превосходстве Хан Сюэна, и он не смел выказывать ни малейшего к ней неудовольствия. «Поднимайтесь на спину трехглазого пламенного тигра. Мы немедленно отправляемся в династию Дархан». Тем временем голос короля Юна пробудил каждого и вывел из собственных мыслей. «Значит, король Юн привел нас сюда, чтобы трехглазый пламенный тигр отнес нас в династию Дархан. Король Юн вызвал трехглазого пламенного тигра, чтобы он перенес нас, но неожиданно, он на самом деле столкнулся с этой маленькой дьяволицей. Можно сказать, он действительно пострадал. Да, любой, кто обидит эту маленькую дьяволицу, постигнет несчастье. Я действительно завидую Дуань Линтяню за то, что у него с ней хорошие отношения». Многие молодые гении оживленно обсуждали это. Между тем, все подряд поднялись на спину трехглазого пламенного тигра. Тело трехглазого пламенного тигра было огромно, как гора, и поэтому на его спине с легкостью разместилось так много людей. С точки зрения площади спина этого трехглазого пламенного тигра даже может сравниться с футбольным полем. Дуань Лин Тянь огляделся вокруг и, осматривая спину трехглазого пламенного тигра, с волнением вздохнул про себя. «Старший Лин Тянь», Хан Сюэнай как тень подошла к Дуань Лин Тяню и поддразнила двух маленьких питонов, высунувших свои головы. В этот момент Дуань Лин Тянь посмотрел на Хан Сюэнай чрезвычайно сложным взглядом. Он уже чувствовал, что Хан Сюэнай не была простой, но он никогда не предполагал, что она на самом деле обладала такой ужасающей силой. Если Сюэнай действительно немного старше 20 лет, но обладает такой культивацией, тогда ее происхождение. Дуань Лин Тянь с трудом такое себе представлял. Сюэнай. Дуань Лин Тянь посмотрел на Хан Сюэнай и немного неуверенно спросил через голосовую передачу. «Ты сколько тебе лет?» Живые глаза Хан Сюэнай закружились, когда она услышала Дуань Лин Тяня, и она ответила с помощью голосовой передачи. 21. 21. Дуань Лин Тянь был ошарашен. Дуань Лин Тянь оправился от шока через некоторое время, но уже не мог удержаться от вопроса. «Тогда почему твоя внешность всегда такая? В тот раз, когда я встретил тебя в первый раз, ты выглядела так же, как и сейчас. Твоя внешность ни капли не изменилась». Хан Сюэнай опустила свою маленькую голову, когда услышала это, и она сказала с легкой беспомощностью: «Старший Лин Тянь, на самом деле, я не хочу выглядеть такой же, но таков мой метод культивирования, и я беспомощна. Только когда моя культивация достигнет определенного уровня, я смогу прорваться сквозь оковы молодой внешности и смогу выглядеть как обычный человек». Метод культивации? Дуань Лин Тянь внезапно пришел к пониманию. Если все это было из-за эффекта ее метода культивирования, то это можно было понять. Конечно, если бы она рассказала об этом кому-либо другому, то тот человек попросту не поверил бы в это. Простой метод культивирования мог позволить человеку поддерживать свою молодую внешность в течение многих лет, только Дуань Лин Тянь знал, что некоторые методы культивирования превосходили воображение обычных людей, и ему даже не стоило далеко ходить и думать. Примера боевого императора Возрождения было достаточно. Боевой император Возрождения культивировал технику возрождения трех жизней и мог использовать ту же душу, но другое тело, чтобы прожить три жизни. В глазах обычного человека такое было немыслимо и невероятно, но она действительно существовала. Если бы не неожиданное событие, третья жизнь боевого императора Возрождения, вероятно, уже бы началась. И случись подобное, нынешнего Дуань Лин Тяня бы не существовало. Так вот в чем дело. Дуань Лин Тянь вздохнул с облегчением, наконец-то подтвердив, что Хан Сюэнай не была старой бабушкой. «Сюэнай, можешь рассказать мне о своем происхождении?» — с любопытством спросил Дуань Лин Тянь. Он чувствовал себя сейчас, будто в его сердце ползали тысячи муравьев и желали утолить его любопытство, связанное с происхождением Хан Сюэнай. «Хе-хе, старший Лин Тянь, ты, естественно, узнаешь об этом в будущем. Даже если я скажу тебе сейчас, ты не поймешь его». Ответ Хан Сюэнай был двусмысленным. я могу не понять, даже если она мне расскажет». Дуэнь Лин Тянь не согласился с ее ответом. В конце концов, он не был лягушкой на дне колодца, как она думала. Возможно, в ее глазах он был всего лишь увольнем, который никогда не покидал династию Дархан, и опрометчивым парнем, который никогда не был в чужих землях. Однако, на самом деле, он обладал воспоминаниями о чрезвычайно грозном боевом императоре, который пережил две жизни. Эта маленькая девочка Сюинай все еще ведет себя таинственно. Возможно, ее прошлое связано с боевым императором Возрождения, подумал про себя Дуэнь Лин Тянь. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения за две жизни, в период своего величия он довольно тесно сотрудничал с великими державами Облачного континента. Что касается Дуэнь Лин Тяня, то весьма вероятно, что Хань Сюинай была членом из одной из этих сил. Так совпало, что одной из этих немногих сил руководил человек по фамилии Хань, древний клан Хань. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, клан Хань был одним из самых древних кланов на Облачном континенте, и не погибнув, пережил бесчисленное количество лет. На Облачном континенте существовало только два клана выживших древних клана, и клан Хань был одним из них. Когда он подумал об этом, то понял, но не стал допрашивать Хань Сюинай. Как и сказала Хань Сюинай, если бы в будущем он смог стать боевым монархом или даже боевым императором, то, несомненно, взаимодействовал бы с высшими силами Облачного континента. В это время он легко смог бы узнать, была ли Хань Сюинай выходцем из древнего клана Хань. «Пошли!» Внезапно резкий крик короля Юна прозвучал в ушах Дуэнь Лин Тяня. Король Юн попросил трехглазово-пламенный тигра, но он не сделал ни одного движения и остался неподвижно стоять на месте. Выглядело, будто он превратился в гору. Это заставило группу молодых гениев немного онеметь. Может быть, этот трехглазый пламенный тигр все еще думает, что он заморожен и не может двигаться. Сюинай увидел, что выражение лица короля Юна становится все более неприглядным. Дуэнь Лин Тянь посмотрел на Хань Сюинай. Хань Сюинай понимающе кивнула, затем слегка топнула по спине трехглазого пламенного тигра и прикрикнула тонким голосом: «Большой парень, давай быстрее, в противном случае, я заморожу тебя до с». Она не успела договорить Кима, когда в трехглазого пламенного тигра словно впрыснули стимулятор, поскольку тело вспыхнуло, и он направился прямо к династии Дархан. Из-за этого присутствующие люди облегченно вдохнули, особенно король Юн. Прядь яркого света мелькнула в его глазах. В этот момент король Юн даже планировал в своем сердце, что должен должным образом преподать урок трехглазому пламенному тигру и заставить его бояться его так же, как и Хань Сюинай. Таким образом, ему не придется беспокоиться о том, что трехглазый пламенный тигр вдруг ослушается его. Можно представить, что если бы трехглазый пламенный тигр узнал, о чем думал король Юн, то наверняка бы испугался и, взревев, потерял сознание. «Сюинай, проследи за малышами. Я хочу заняться культивацией», — передал двух маленьких питонов Хань Сюинай. Он сел со скрещенными ногами на месте и молча начал культивировать. Священная техника девяти боевых драконов, форма молниеносного змея. Начав культивировать, Дуэнь Лин Тянь не забыл пробудить лекарственную силу фрукта слияния пустоты, и, объединив ее с лекарственной силой пилюли накопления пустоты, увеличил скорость своего культивирования. Излишне говорить, что лекарственная сила слияния пустоты была чрезвычайно шокирующей. 7 дней спустя Дуэнь Лин Тянь успешно пробрался через узкое место и шагнул на 8-й уровень стадии абсолютной пустоты. Полмесяца спустя он успешно шагнул на 9-й уровень стадии абсолютной пустоты. Между тем, небольшая часть лекарственной силы фрукта слияния пустоты оставалась внутри. 9-й уровень стадии абсолютной пустоты. За короткий полмесяца времени его культивирование претерпело такую большую трансформацию, из-за чего он удовлетворенно вздохнул. Проснувшись, Дуэнь Лин Тянь временно перестал культивировать, а вместо этого начал оценивать окрестности. Только сейчас он заметил, что практически все остальные сидели со скрещенными ногами на просторной спине трехглазого пламенного тигра и культивировали. Даже король Юн и двое стариков не были исключением. Только Хань Сюинай прыгала и игралась с двумя маленькими питонами. Она совсем не выглядела на свои 21 год. Глава 594. Столица династии. «Теперь я уже прорвался на 9-й уровень стадии абсолютной пустоты, и я всего в шаге от стадии посвящения пустоты. Я должен связаться с владельцами остальных 8 нефритовых мечей. Внезапно Дуань Лин Тянь достал сверкающий и прозрачный нефритовый меч. Этот нефритовый меч был ключом, оставленным молодым лидером безграничной секты, который открывал путь к сокровищнице монарха меча. Просто услышав его имя, сокровищница монарха меча, можно было понять, что там находилось сокровище, оставленное грозным боевым монархом. Кроме того, это был боевой монарх, культивирующий меч. Без каких-либо колебаний, его первородная энергия запульсировала, как и 3 года назад. Он активировал надпись передачи голоса в нефритовом мече. В этот момент Дуань Лин Тянь услышал пожилой голос. «Спустя 3 года, ты, наконец, появился. Я слышал, что человек из Империи Черного Камня упомянул о тебе 3 года назад. Ты еще один владелец нефритового меча?» – спросил Дуань Лин Тянь. «Да». Пожилой голос ясно вошел в уши Дуань Лин Тяню. «Откуда вы?» – с любопытством спросил Дуань Лин Тянь. «Я из Империи Плача Феникса», – равнодушно ответил пожилой голос. «Империя Плача Феникса?» – Дуань Лин Тянь был ошеломлен. «Неудивительно, что ты не слышал этого раньше. Империя Плача Феникса чрезвычайно далека от Империи Черного Камня, и она не принадлежит династии Дархан. Я слышал от этого парня, что ты хотел подождать и набраться сил перед отправлением в сокровищницу монарха меча со всеми нами. Раз на этот раз ты сам связался с нами, значит, ты уже готов?» — слегка взволнованно спросил собеседник. «Только подумать, ключ, который открывал сокровищницу монарха меча, накапливал на себе пыль в его владении в течение многих лет, и не то, чтобы с помощью него можно было сколотить состояние. Просто он чрезвычайно сильно возбуждал интерес, не говоря уже о различных династиях, включая династию Дархан. Даже если бы это было на чужих землях, сокровищница монарха меча могла привлечь жадность бесчисленного количества практиков. Конечно, без нефритового меча практик никогда не смог бы найти сокровищницу монарха меча. Более того, даже если бы практик и получил в свое владение нефритовый меч, не собрав все 9 вместе, один меч становился бесполезным. Только собрав все 9 нефритовых мечей и направившись по указанному мечом пути, можно было открыть сокровищницу монарха меча. «Да», — ответил Дуань Лин Тянь. «Отлично», — взволнованно заговорил хозяин пожилого голоса. «Как насчет этого? Мы с тобой договоримся о времени и месте, а я свяжусь за контакт с другими 7 владельцами. В это время мы все соберемся в согласованном месте. Как насчет этого?» «Хорошо», — Дуань Лин Тянь охотно согласился. «Когда и где, по вашему мнению, было бы более целесообразно собраться?» — владелец старого голоса сказал. «Я примерно знаю их местоположение. Как насчет этого? Через 3 месяца мы соберемся на гряде Фазан, которая находится к северу от имперского города Восточной империи Шелковицы. Как насчет этого? Восточная империя Шелковицы? Хорошо», — согласился Дуань Лин Тянь. «Мы договорились. Увидимся через 3 месяца». Дуань Лин Тянь слышала о Восточной империи Шелковицы. Это была империя, располагающаяся на границе с империей Черного Камня, и располагалась к востоку от нее. Пройдя восточную границу империи Черного Камня, практик оказывался на территории Восточной империи Шелковицы. «Мы не уйдем, пока не увидимся», — проговорил и пожилой голос. Тем временем Дуань Лин Тянь отозвал свою энергию из надписи передачи голоса и разорвал связь с другим человеком. С командой в сердце, он собирался убрать нефритовый меч. Неожиданно, свист, быстрый и сильный ветер напал на него, и в следующий момент нефритовый меч вылетел из руки Дуань Лин Тяня. Лицо Дуань Лин Тяня помрачнело, но когда он увидел, что его схватила Хан Сюйнай, то облегченно вздохнул. Хан Сюйнай моргнула своими дерзкими глазами и посмотрела на нефритовый меч в руке, прежде чем перевести взгляд на парня, а затем заговорила с глубоким смыслом. «Эх, старший Лин Тянь, этот твой нефритовый меч кажется необычным. В нем нет ничего необычного, просто маленькая игрушка». Дуань Лин Тянь слегка покачал головой и, улыбнувшись, протянул руку, намереваясь забрать нефритовый меч у Хан Сюйнай. Неожиданно Хан Сюйнай увернулась, в результате чего Дуань Лин Тянь схватил лишь воздух. «Старший Лин Тянь, ты лжешь, маленькая игрушка с надписью. Кроме того, это надпись голосовой передачи». Договорив до этого момента, Хан Сюйнай хитро посмотрела на Дуань Лин Тяня. «Сюйнай, ты смогла увидеть на нем надпись передачи голоса?» Дуань Лин Тянь был ошеломлен, так как это оказалось немного неожиданно для него. На некоторое время Хан Сюйнай еще более загадочно посмотрела на него. «Хе-хе, раньше я видела такие надписи», — улыбнулась ему девушка. Дуань Линтянь пришел к пониманию. Если Хань Сюйнай действительно была членом древнего клана Хань, то нет ничего странного, что она узнала надпись передачи голоса на нефритовом мече. Клан Хань не испытывал недостатка в мастерах начертания, и они широко пользовались надписью передачи голоса. Пара нахальных глаз Хань Сюйнай непрерывно вращалась вокруг, затем она посмотрела на Дуань Линтяня сложной улыбкой, которая говорила, что она не вернет ему этот нефритовый меч, пока он не расскажет ей о нем. Сюйнай, горько рассмеялся Дуань Линтянь, а затем он послал ей голосовую передачу и рассказал все о происхождении нефритового меча. Сокровищница монарха меча, узнав о происхождении нефритового меча, ее нахальные глаза замерцали ярким светом, и она, очевидно, заинтересовалась сокровищами монарха меча. «Старший Линтянь, ты плохой, ты ведь не собирался оставить меня, малыша черного и малышку белую, и отправиться веселиться в одиночку, верно?» Вернув нефритовый меч Дуань Линтяню, Хань Сюйнай недовольно заворчала. «Веселиться?» Уголки рта Дуань Линтяня дернулись, и он смущенно рассмеялся, но все же не признался в этом, несмотря на то, что у него действительно были подобные мысли. «Старший Линтянь, я пойду с тобой», — решительно заявила девушка, и в ее тоне прослеживалось, что она не примет возражений. «Если ты хочешь прийти, тогда приходи», — не отказал ей Дуань Линтянь. По его мнению, Хань Сюйнай являлась существом с силой не ниже стадии толкования пустоты, и даже во всей династии Дархана она могла считаться одним из высших экспертов. Если бы она присутствовала, то, возможно, его поездка к сокровищнице монарха меча будет гораздо более спокойной. Излишне говорить, что, будучи демоническим зверем девятого уровня стадии посвящения пустоты, трехглазый пламенный тигр был чрезвычайно быстр. Всего месяц ушло на то, чтобы перебраться из имперского города империи Черного Камня в столицу династии Дархан. Трехглазый пламенный тигр парил в воздухе, не двигаясь ни на дюйм, и казалось, будто высоко в небе парит гора. На этой огромной горе стояла в ряд группа людей, и они смотрели на обширную землю под ними. «Это столица династии Дархан», — воскликнул один из молодых гениев. «В настоящее время город, который занимал обширную территорию, в несколько раз больше общей площади имперского города империи Черного Камня, возник перед глазами группы Дуань Линтяня, как и ожидалось от столицы династии Дархан. Это самый большой город, который я видел за всю свою жизнь», — вздохнул Чжуннань. «Да, перед столицей династии Дархан я чувствую себя лягушкой в колодце». Гао Юйхай слегка раздул веер в руке и сложным взглядом смотрел на город внизу. «Вы все поймете, что значит быть лягушкой в колодце, только когда познакомитесь с молодыми гениями династии Дархан», — равнодушно произнес король Юн. «Согласно моим сведениям, в династии Дархан много кто обладает силой, сопоставимой с Мо Сюаним, хотя говорят, что все вы пришли сюда ради квалификации для участия в боевых соревнованиях между десятью династиями. Я уверен, что это касается только Мо Сюаня. Конечно, дело не в том, что я смотрю свысока на ваш природный талант среди всех вас. Дуань Линтянь и Сули оба равны с Мо Сюаню с точки зрения природного таланта. Но, к сожалению, они слишком молоды. Если бы им дали еще несколько лет, то уверен, что он легко догнали бы его». Закончив говорить, король Юн посмотрел на Дуань Линтяня и Сули, и казалось, будто хотел больше их утешить. Некоторое время взгляды большинства присутствующих опустились на Дуань Линтянь и Сули. Слова короля Юна были верны, и большинство из них согласились с этим. Конечно, были люди, которые были не согласны, и это был Лун Юнь. В этот момент у Лун Юнь стоял с неубедительным выражением и не был удовлетворен тем, что король Юн не упомянул его. Дуань Линтянь и Сули переглянулись друг с другом, когда король Юн упомянул о них. «Дуань Линтянь, похоже, что король Юн не надеется на нас», — сказал Сули Дуань Линтяню через голосовую передачу. «Тогда мы своими действиями покажем ему, что его глаза ошибаются». Дуань Линтянь пожал плечами и безразлично ответил: «У меня точно такие же намерения». Голос Сули так и излучал уверенность. «Пойдем туда». В мгновение ока король Юн заговорил и направил трехглазого пламенного льва к сплошной горной гряде к западу от столицы. Конца горной гряды не было видно. Когда король Юн нашел ущелье, где трехглазый пламенный тигр мог отдохнуть, он дал указание: «С сегодняшнего дня ты останешься здесь, как только закончится отбор на участие в боевых соревнованиях между десятью династиями, я приведу неотобранных людей, и ты отвезешь их обратно в империю Черного Камня». «Ау-у-у-у!» Трехглазый пламенный тигр кивнул королю Юну. В то же время Он не забыл взглянуть на девушку в желтом, что стояла неподалеку, и ужас, который исходил от души, содержался глубоко в его глазах. «Пошли!» Договорившись с трехглазым пламенным тигром, король юный двое стариков позади него повели Дуэньлин Теня и остальных прямо к столице династии Дархан. Ощущение, когда смотришь на столицу династии Дархан с неба, совершенно отличались от ощущений, когда стоишь прямо перед воротами в столицу. Как великолепно! Сердце Дуэньлин Теня застучало, когда он смотрел перед собой на город, больше похожий на огромного зверя. Весь город излучал древнюю и пережившую не одно тысячелетие ауру, и, казалось, рассказывала, как долго в истории он существовал. Как долго существует династия Дархан, уже невозможно выяснить, вздохнул король Юн. До того, как родилась наша империя Черного Камня и другие империи, династия Дархан уже существовала. Такие, золото и серебро, которые мы обычно используем, происходит именно из династии Дархан, независимо от того, как изменился правитель империи, имперских королевств или простых королевств. До тех пор, пока династия Дархан все еще существует, золотые и серебряные банкноты не потеряют свою ценность. С глубоким почитанием произнес король Юн. Даже достойное существо на стадии толкования пустоты благоговело перед историей династии Дархан. Как столица династии Дархан, она находилась под усиленной охраной, и далеко не каждый мог попасть внутрь. У ворот в столицу стояли два ряда стражей и регистрировали выходящих и прибывающих людей. Глава 595. Эксперты повсюду. Мало того, что ворота в столицу династии Дархан хорошо охранялись, охранялось даже небо над всей столицей многочисленными малыми группами. Стражи в небе над столицей яростно просматривали горизонт, и увидев что-то, тут же срывались в ту сторону. Так как эти охранники могли летать, очевидно, что каждый из них имел силу минимум на стадии абсолютной пустоты, что и потрясало Дуэньлин Теня. Это скрытые ресурсы и резервы династии, только стражи не слабее практика стадии абсолютной пустоты. Вздохнул в своем сердце Дуэньлин Тянь. В этот момент он не мог не вспомнить свой родной город и королевство Красного Неба. Во всем королевстве Красного Неба существовало не так много боевых мастеров стадии абсолютной пустоты, а в династии Дархан подобные эксперты охраняли ворота и патрулировали небо. Это походило на разницу между небом и землей. Если сравнивать династию Дархан с самым большим городом на земле, то королевство Красного Неба похоже на отдаленную деревню, в которой не было даже дороги. Подобная мысль пронзила голову парня. В настоящее время, не только Дуэньлин Тянь был шокирован стражами в небе. Даже Мо Сюань с шоком смотрели вверх. Так много боевых мастеров стадии абсолютной пустоты, и они всего лишь охраняют и патрулируют небо. Зрачки Чжуннаня сжались, и он, удивившись, ахнул вслух. Неудивительно, ведь говорят, что в династии Дархан эксперты стадии посвящения пустоты многочисленны, как и бродячие собаки на улицах, а эксперты стадии абсолютной пустоты бродят повсюду. Раньше я думал, что люди просто преувеличивают, но как оказалось, они ни капли не врали. Гао Юйхай убрал веер и эмоционально вздохнул. Только Хань Сюйнай, король Юн, Сули и Лун Юнь продолжали сохранять самообладание. Дуэньлин Тянь ясно отметил, что каждый из них стоял с невозмутимым выражением на лице. В конце концов, он не был удивлен спокойствием Хань Сюйнай, так как она родилась в другом месте. Он также не был удивлен реакцией короля Юна, так как сильнейший эксперт империи Черного Камня, несомненно, не раз посещал династию Дархан. Но реакции Сули и Лун Юня удивили его. «Сули, неужели ты уже бывал здесь раньше?» Дуэньлин Тянь не мог не спросить Сули через голосовую передачу. «Да», — ответил Сули. «Однажды я пришел сюда с мастером согласно моим сведениям. Лун Юнь тоже приходил сюда вместе с боевым дядей Сабли». Дуэньлин Тянь тут же все понял и осознал причину их невозмутимости. «Король Юн». Между тем, Чжуннань посмотрел на короля Юна и с любопытством спросил: «До сих пор я не видел ни одного человека, который спустился бы в столицу династии Дархан с неба. Неужели никому не разрешается посещать ее с неба?» «Вроде того», — король Юн кивнул. «Вроде того», — слова короля Юна вызвали еще большее недоумение у всех окружающих, включая Дуэньлин Теня. Король Юн продолжил: «Небо над династией Дархан не позволяет никому, кроме членов императорской семьи, входить и выходить через нее». Дуэньлин Тянь и остальные теперь поняли, что к чему. Как власть, правившая династией Дархан, императорская семья, несомненно, являлись гегемонами. Конечно, Дуэньлин Тянь был уверен, что эксперт, который обладал достаточной силой и мог смотреть сверху вниз на всю императорскую семью династии Дархан, также мог по своему усмотрению летать в небе над столицей. Столкнувшись с таким экспертом, императорская семья династии Дархан, вероятно, не посмеет сказать ни слова. В этом мире уважали сильных и не смели им перечить. Пошли. Под руководством короля Юна группа Дуаньлин Теня направилась к воротам столицы. Под руководством короля Юна они все благополучно зарегистрировались. Король Юн из империи Черного Камня, охранник, который регистрировал группу Дуаньлин Теня, с небольшим удивлением взглянул на короля Юна, и зарегистрировав их, передал королю Юну 14 жетонов. У каждого из них теперь был жетон, который позволял им входить и выходить из столицы. Зарегистрировавшись, в течение следующих 3 лет им просто требовалось предоставить этот жетон и не требовалось проходить повторную регистрацию, чтобы вновь войти в столицу. Под руководством короля Юна они вошли в столицу, и просто ошеломились от количества длинных и ложных улиц. Как столица династии Дарханов, она естественно оказалась шумной и процветающей. На каждой большой улице стояли экипажи в виде драконов, и которые бесконечно сновали туда-сюда. Старший Лин Тянь, когда мы отправимся? У нас есть еще 2,5 месяца до назначенной даты встречи с другими владельцами нефритовых мечей. Голосовая передача Хань Сюйнай вошла в уши Дуаньлин Тяня. Дуаньлин Тянь не мог не рассмеяться. У него возникло такое чувство, будто эта молодая девушка питала больше интереса к сокровищнице монарха меча, чем он сам. Конечно, он мог понять, что Сюйнай хотела присоединиться к веселью, так как чувствовала, что там она не будет скучать. «Мы уйдем, как только остановимся где-нибудь, все в порядке, верно?» — слегка беспомощно ответил ей парень. Нахальные глаза Хань Сюйнай сверкнули, когда она услышала это, и удовлетворенно кивнула. «Давайте сначала поедим, а потом отправимся в поместье, купленное императорской семьей нашей империи Черного Камня», — сказал всем король Юн. Никто не возражал. Дуаньлин Тянь и остальные не удивились, что империя Черного Камня обладала поместьем в столице. Под руководством короля Юна они нашли ресторан и поужинали. После этого, следуя за королем Юном, они прибыли в поместье. Поместье оказалось чрезвычайно большим, и у него даже имелся передний и задний двор. На заднем дворе располагается 108 независимых маленьких двориков. Сейчас вы можете остановиться в восточной части заднего двора. В восточной части располагается 20 независимых маленьких двориков. Король Юн привел Дуаньлин Теня и остальных на задний двор и, объяснив им все, ушел вместе с 2 стариками. Дуаньлин Тянь и остальные начали распределять небольшие дворы в восточном дворе, но никто не вошел ни в один из маленьких двориков первым. Помимо Дуаньлин Тянь, остальные с небольшим страхом в глазах смотрели на девушку в желтом, стоявшую рядом с ним. Когда он увидел эту сцену, как Дуаньлин Тянь не знал, что думают остальные, и он посмотрел на Хань Сюйнай и сказал: «Сюйнай, ты выбираешь первым. Старший Лин Тянь, я останусь во дворе рядом с твоим. Эти 2 двора выглядят хорошими и находятся близко друг к другу. Как насчет того, чтобы остаться там?» Взгляд Хань Сюйнай спустился на 2 маленьких двора вдалеке. Эти 2 небольших двора были расположены в углу восточного двора, и обе стороны были полностью засажены растениями и цветами, в результате чего они производили довольно мирное и тихое впечатление. «Я не против», — пожал плечами Дуаньлин Тянь. По его мнению, даже если бы они выбрали эти маленькие дворики, он, скорее всего, проведет в них всего несколько дней. Вскоре он должен был уйти с Хань Сюйнай в сторону гряды Фазан в Восточной империи Шелковицы, чтобы собраться вместе с другими владельцами нефритовых мечей. В это время они отправятся в сокровищницу монарха меча. Когда они вышли, прошло уже довольно много времени. «Я только надеюсь, что смогу вернуться до начала боевых соревнований». На самом деле, Дуаньлин Тянь не был уверен, что успеет вернуться до начала боевых соревнований, ведь он не знал, что его ждет внутри сокровищницы монарха меча. Конечно, он мог и не пойти в сокровищницу монарха меча, но таким образом, у него не было никакой уверенности в том, сможет ли он выделиться в боевых соревнованиях династии Дархан и получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Как сказал ранее король Юн, в династии Дархан было много молодых гениев, которые не уступали Мо Сюаню. Если перед боевыми соревнованиями он не повстречает что-то из рода вон выходящее, то у него не было бы никакой уверенности, что он сможет чем-то привлечь к себе внимание, а уж тем более получить квалификацию для участия в боевых соревнованиях между 10 династиями. Несмотря на то, что его природный талант достиг предела от потребления 10 000 летнего молока сталактита, Он был намного моложе, чем молодые гении династий, которым было почти по 40 лет. По возрасту он сильно отставал, поэтому он мог компенсировать это только через случайные благоприятные встречи. Для него, независимо от того, было ли это сокровищница монарха меча или пилюля возрождения, они могли считаться случайными встречами. В настоящее время он создавал для себя случайную встречу. Он ничего не знал, сможет ли он что-то получить в сокровищнице монарха меча, и сейчас он делал ставку только на свою удачу, хотя и мог предвидеть, что именно сумеет получить от употребления пилюли возрождения, но он еще не нашел последний лекарственный материал, вечный корень. Дуань Лин Тянь возложил свои надежды на сокровище монарха меча. «Я надеюсь, что сокровища монарха меча не разочаруют меня», — думал про себя Дуань Лин Тянь. Когда Дуань Лин Тянь и Хань Сюинай вошли в свои собственные маленькие дворики, Сули и остальные начали выбирать собственные и заходить внутрь. Обычно назначали людей, которые специально приносили еду, поэтому обычно все практики оставались внутри комнаты, тихо культивировали. На третий день Дуань Лин Тянь и Хань Сюинай вместе отправились к королю Юна, и Дуань Лин Тянь прямо начал: «Король Йен, я намерен покинуть столицу на некоторое время. Ты должен вернуться назад, прежде чем начнутся боевые соревнования». Увидев Хань Сюинай рядом с Дуань Лин Тянем, король Юн не стал ничего спрашивать, а просто согласился. «Хорошо», — ответил Дуань Лин Тянь и вместе с Хань Сюинай покинул поместье. Шипение, шипение. Между тем, два маленьких питона высунули головы из рукава Дуань Лин Тяня и с некоторым волнением осматривали все вокруг. Они знали, в чем заключалась цель поездки Дуань Лин Тяня, и также испытывали интерес к сокровищнице монарха меча. Два человека и два питона покинули столицу. «Сюинай, разве мы не должны найти демонического зверя, который доставит нас туда?» — спросил Дуань Лин Тянь у Хань Сюинай. «Старший Лин Тянь, ты такой глупый, нам не нужно искать другого демонического зверя». Хань Сюинай покачала головой, а затем направилась к западному горному хребту. Дуань Лин Тянь, казалось, догадался о ее намерениях, и его глаза странно заблестели. «Я забыл, что трехглазый пламенный тигр хоть и будет игнорировать меня, но будет беспрекословно слушаться Хань Сюинай». В ущелье на сплошной ровной скале лежал трехглазый пламенный тигр. Он намеревался вздремнуть. Пролетев весь этот путь сюда, уже сильно истощился. Особенно подумав, что теперь мог держаться подальше от этой маленькой дьяволицы, его настроение довольно высоко поднялось. Свист. Внезапно свирепый зверь по ошибке вошел в ущелье. Трехглазый пламенный тигр взревел и, высвободив ужасающую всасывающую силу, он проглотил свирепого зверя. Рыгнув, трехглазый пламенный тигр удовлетворенно закрыл глаза. «Наконец-то я могу вздремнуть». Прямо в этот момент большой парень, голос, похожий на голос Иволги, заставил трехглазого пламенного тигра резко задрожать. Спустя мгновение все ущелье начало трястись вместе с интенсивной дрожью его тела. Глава 596. Владение сокровищем приносит бедствие. Из-за дрожи тела трехглазого пламенного тигра ущелье сильно трясло, и, подняв голову, посмотрев в небо, его пара глаз превратились в гонги, когда он смотрел на медленно спускавшуюся девушку в желтом платье. «Почему эта леди вернулась? Моя жизнь закончилась!» — трехглазый пламенный тигр кричал в своем сердце. «Большой парень, я никогда не ожидала, что ты так сильно скучаешь по мне, ты на самом деле так взволнован от встречи со мной». Молодая девушка в желтом спустилась с воздуха и встала на просторной спине трехглазого пламенного тигра, а ее нахальные глаза полыхнули хитростью. Мгновенно тело трехглазого пламенного тигра напряглось, и он перестал дрожать. Он не хотел разозлить эту леди. Если она расстроится и опять превратит его в ледяную скульптуру своей концепции льда, то он не знал, как жить дальше. С самого начала и до конца трехглазый пламенный тигр ни разу не взглянул на Дуань Лин Тяня рядом с ней. Эта громадина боится Сюинай. Дуань Лин Тянь не мог не вздохнуть от волнения. «Старший Лин Тянь, давай быстрее!» Хань Сюинай окликнула Дуань Лин Тяня со спины трехглазого пламенного тигра. «Вжик, вжик!» Дуань Лин Тянь стоял в воздухе, когда из-под его рукава сверкнули черные и белые молнии, которые полетели прямо к спине трехглазого пламенного тигра. Это были именно два маленьких питона. Какой же скоростью обладают эти малыши? Дуань Лин Тянь не мог не вздохнуть от увиденного. В прошлом культивация двух малышей превзошла его. С тех пор прошло много лет, и он получал случайные встречи снова и снова, но он все еще не мог догнать их. «Я надеюсь, что смогу превзойти их, как только выйду из сокровищницы монарха меча», — думал про себя Дуань Лин Тянь. Тем временем, Дуань Лин Тянь опустился на спину трехглазого пламенного тигра. «Большой парень, полетели. Мы возвращаемся в империю черного камня». Хань Сюинай подняла ногу и слегка топнула по спине трехглазого пламенного тигра, шокировав его до такой степени, что тот содрогнулся, в результате чего ущелье снова затряслось. В то же время, он взлетел в воздух и поднялся высоко в облака. Впоследствии, он нес Дуань Лин Тяня и Хань Сюинай до империи черного камня. По дороге Дуань Лин Тянь сидел со скрещенными ногами и молча культивировал. Священная техника девяти боевых драконов, форма молниеносного змея. Месяц пролетел очень быстро. Между тем, Дуань Лин Тянь полностью исчерпал лекарственную силу фрукта слияния пустоты, и его культивирование приблизилось к узкому месту в конце девятого уровня стадии абсолютной пустоты, самого последнего на этой стадии. Теперь как только Дуань Лин Тянь постигнет любую концепцию и прорвется через это узкое место, он сможет официально прорваться к стадии посвящения пустоты, а его культивация претерпит огромные изменения. «Моя культивация шагнула к последнему узкому месту на стадии абсолютной пустоты примерно за один месяц. Сейчас я должен понять концепцию ветра или молнии, только после этого я шагну в стадию посвящения пустоты». Глаза Дуань Лин Тяня вспыхнули, когда он думал об этом в своем сердце. «Старший Лин Тянь, мы прибыли в империю черного камня». Тем временем, его сознание достиг похожий на Иволгу голос Хань Сюинай. «Сюинай». Дуань Лин Тянь вдруг вспомнил что-то. «Попроси этого большого парня направиться в восточную часть империи черного камня, я хочу кое-что забрать». «Старший Лин Тянь, что ты хочешь взять?» — с любопытством спросила Сюинай. «Я сам пока не знаю». Дуань Лин Тянь покачал головой. Когда она услышала его ответ, Хань Сюинай стала только любопытней, и она приказала трехглазому пламенному тигру направиться к востоку от империи черного камня. «Старший Лин Тянь, куда ты хочешь пойти?» — спросила Хань Сюинай. «Город расцветающего солнца», — медленно произнес Дуань Лин Тянь. Город расцветающего солнца был именно тем городом в империи черного камня, откуда он впервые отправился в династию Дархан перед отбором молодых гениев империи. Он выдал награду в павильоне сбора сокровищ в городе расцветающего солнца. Награду в виде духовного меча четвертого ранга за вечный корень. Не найдя вечного корня в городе Млечного Пути в династии Дархан, он не спешил возвращать духовный меч четвертого ранга в городе расцветающего солнца. Он всегда думал, что, возможно, в течение этого периода времени, найдется кто-то, кто сможет найти вечный корень. Интересно, кто-нибудь нашел вечный корень? Если нет, боюсь, что на империю черного камня не останется надежды, — думал про себя Дуань Лин Тянь. Между тем, он сильно надеялся, что по прибытии в павильон сбора сокровищ города расцветающего солнца, он заберет не духовный меч четвертого ранга, а вечный корень. Если бы он смог получить вечный корень, то, не говоря уже об одном духовном мече четвертого ранга, даже если были бы все его духовные мечи четвертого ранга, он без колебаний отдал бы их все. Трехглазый пламенный тигр был чрезвычайно быстр, и в скором времени прибыл к городу расцветающего солнца. «Большой парень, подожди меня и Сюинай здесь». Дуань Лин Тянь посмотрел на трехглазого пламенного тигра и сказал ему. Трехглазый пламенный тигр гордо поднял голову, совершенно игнорируя парня. «Большой парень, ты хочешь снова стать эскимо?» Прямо в этот момент, голос Сюинай, который был похож на голос дьявола, заставил трехглазого пламенного тигра дрожать. «Раз ты не хочешь, то в будущем делай все, что просит тебя старший Лин Тянь, ты слышал меня?» — натянуто спросила Сюинай. Между тем, трехглазый пламенный тигр мог только тяжело кивнуть своей огромной головой, но не смел проявлять малейшего недовольства. Дуань Лин Тянь покачал головой и улыбнулся, затем взял с собой Хань Сюинай и двух маленьких питонов, отправившись вниз в город расцветающего солнца, а затем в павильон сбора сокровищ. «Эй, какая красивая маленькая девочка, маленькая девочка, не следуй больше за этим красивым мальчиком, следуй за этим господом. Я гарантирую, что у тебя будет очень хорошая жизнь», — внезапно прозвучал легкомысленный голос. После крика вылетел лысый пьяный мужчина и с похотливой улыбкой бросился к Хань Сюинай. «Не боишься смерти?» Лицо Дуань Лин Тяня исказилось, и он уже собирался сделать шаг. Вжик. В этот момент раздался пронзительный вой, а затем мелькнула черная молния. Впоследствии лысый мужчина, проделавший уже полпути до них, застыл с кровавой дырой в груди, из которой тут же начала фонтаном хлестать кровь. Зрачки лысого мужчины сжались, ноги подкосились, и упав на землю он уже не двигался. Мертв. Вжик. Черная молния возникла снова и на этот раз опустилась на плечо Хан Сюйнай. Это был именно маленький черный питон. Шипение, шипение, маленький черный питон самодовольно покачал головой, и он, щелкнув языком, смотрел на Хан Сюйнай, будто бы ждал похвалы. «Малыш черный такой хороший». Хан Сюйнай ни капли не удивилась тому, что маленький черный питон быстро убил лысого мужчину, а ее лицо украшала нежная улыбка, и она слегка погладила маленького черного питона по голове. Между тем, окружающие люди с испуганными выражениями взирали на пару девушки и змеи, и все они начали постепенно удаляться, боясь их оскорбить. Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на труп лысого мужчины и продолжил идти вперед. Хотя город расцветающего солнца как всегда был хаотичным, из-за смерти лысого мужчины, Дуань Лин Тянь и Хан Сюйнай быстро превратились в людей, которых никто не смел оскорбить легко. Вскоре они прибыли в павильон сбора сокровищ. Войдя в павильон и поднявшись на второй этаж, Дуань Лин Тянь достал нефритовое украшение перед тем же прилавком и передал его мужчине средних лет. «Я предлагал духовный меч четвертого ранга в награду за вечный корень». Мужчина средних лет был тем же человеком, с кем он заключал сделку, поэтому он быстро опомнился, когда услышал Дуань Лин Тяня, и только сейчас он вспомнил этого парня. «Гость, вещь, которую вы ищете, еще не получена. Вы будете продолжать поддерживать награду или вы отзовете ее?» «Я отзову ее», — сказал Дуань Лин Тянь. В настоящее время он не надеялся найти вечный корень в империи черного камня. «Хорошо». Мужчина средних лет достал изящную длинную коробку из-под прилавка, и, открыв ее, внутри до сих пор лежал духовный меч четвертого ранга. Это был именно тот духовный меч четвертого ранга, который Дуань Лин Тянь положил сюда в тот день. Мужчина средних лет забрал нефритовое украшение Дуань Лин Тяня и кивнул. «Верно, гость, это предмет, который вы в тот раз предложили в качестве награды». Пока он говорил, мужчина распечатывал духовный меч и передал его парню. Дуань Лин Тянь получил духовный меч и сразу же убрал его в свое пространственное кольцо. «Гость, вы не собираетесь его проверять?» Мужчина средних лет был ошеломлен, увидев простые движения парня. Разве он не боялся, что этот духовный меч был тем же духовным мечом четвертого ранга? В конце концов, внешний вид оружия легко копировался. В этом нет необходимости. Дуань Лин Тянь покачал головой, развернулся и ушел вместе с Хан Цюинай. Что за шутка? Не говоря уже о том, что его духовной силы хватало, чтобы прямо определить уровень духовного меча, то сегодня, даже если бы он не использовал свою духовную силу, он уже убедился в этом, когда его рука коснулась духовного меча. И этот меч был действительно тем самым духовным мечом, который он тогда здесь оставил. Покинув павильон сбора сокровищ, перед уходом из города расцветающего солнца Дуань Лин Тянь и Хан Сюйнай пообедали вместе. Они только вышли из городских ворот, когда Хан Сюйнай сказал Дуань Лин Тяню через голосовую передачу: «Старший Лин Тянь, кто-то следует за нами». «Да». Дуань Лин Тянь кивнул. Он давно заметил, что как только они покинули павильон сбора сокровищ, в тени за ними постоянно следовал человек. Культивация этого человека была довольно высокой на стадии посвящения пустоты. «Обладание сокровищами приносит бедствие» — эти слова не ошибаются ни в малейшей степени. Вздохнул Дуань Лин Тянь. «Старший Лин Тянь, ты хочешь сказать, что этот человек пришел за духовным мечом четвертого ранга, который ты только что забрал из павильона сбора сокровищ?» — спросила Хан Сюйнай. «Есть только такая возможность». Дуань Лин Тянь кивнула, и его глаза вспыхнули. «Кроме того, личность того человека должна быть непростой, и возможно, что она может оказаться самим мастером павильона. Существо на восьмом уровне стадии посвящения пустоты. В пределах всего города расцветающего солнца Дуань Лин Тянь считал, что только мастер павильона мог обладать такой культивацией. Что касается других людей, они не могли иметь такой культивации. Дуань Лин Тянь и Хан Сюйнай только вышли из городских ворот, когда свист, пронзительно холодный вой ветра прокатился снова, и в мгновение ока появился около Дуань Лин Тяня и Хан Сюйнай. Перед ними появился старик. Это был старик с крепким телом и бородкой, и глаза его мерцали жадностью. Мастер павильона сбора сокровищ, хотя Дуань Лин Тянь уже догадался, он все равно хотел убедиться. «Ты действительно умный, раз сумел угадать мою личность». Старик с козлиной бородкой поглядел на Дуань Лин Тяня. «Но умные люди обычно долго не живут». Глава 597. Концепция льда. «Да ну», Дуань Лин Тянь не рассердился на слова старика, а просто усмехнулся. Когда он заметил убийственное намерение в глазах старика, то сказал: Павильон сбора сокровищ является чрезвычайно надежным бизнесом в районе династии. Не думал, что среди них появится такая мразь. Репутация павильона сбора сокровищ рано или поздно будет испорчена из-за таких ублюдков вроде тебя. Ха-ха, старик внезапно громко рассмеялся и заговорил с диким выражением лица. Как только я убью тебя, кто узнает, что это сделал я? Кто узнает, что твоя смерть была связана с павильоном сбора сокровищ? Парень, если ты хочешь обвинить кого-то, то вини себя за то, что не знаешь правила не раскрывать свое богатство. Духовное оружие четвертого ранга не то, чем ты достоин обладать, поучал парня старик. Я не достоин обладать им, тогда, может быть, это ты? Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на старика, а затем сказал с насмешливой улыбкой, ты действительно думаешь, что сейчас все под твоим контролем? Выражение старика немного помрачнело, когда он услышал последние слова Дуань Лин Тяня и огляделся вокруг. Не заметив какого-либо движения вокруг, старик усмехнулся. «Парень, перестань юлить. Ты, маленькая девочка рядом с тобой, и те два демонических зверя змеиного типа, все сегодня умрут». Очевидно, старик наблюдал за Дуань Лин Тянем и Хань Сюинай всю дорогу до павильона сбора сокровищ, и даже узнал о существовании двух маленьких питонов. «Это будет зависеть от того, хватит ли у тебя способностей?» Дуань Лин Тянь равнодушно взглянул на старика, а затем он посмотрел на Хань Сюинай. «Сюинай, я оставлю этого старика тебе, не волнуйся!» Сюинай кивнула, а затем посмотрела на старика и произнесла ледяным тоном. «Меня больше всего раздражают старые пни вроде тебя, которые ведут себя неприлично. Маленькая девочка, ты ищешь смерти!» Старик пришел в ярость от ее слов, и его первородная энергия зашевелилась, и сделав шаг вперед, он хотел начать атаковать.